Попытка ударить того в грудь провалилась, он успешно заблокировал, но я на этом не остановился. Следующим прилетел джеб в его нос, заставив его голову слегка дернуться назад. Нужно было закрепить успех, и я стал поочередно наносить удары по мелкому говнюку, что уже в таком возрасте успел пасть. Но, такое чувство, что ему было плевать на удары, в один момент он просто поймал мой кулак и начал сжимать его. «Ты слаб, я сильнее тебя». «Да, дури в нем хоть отбавляй, я это уже понял. Мелкий говнюк, если ты сейчас не отпустишь меня, я выбью из тебя все дерьмо, приведу обратно в храм, и ты будешь в течение оставшихся 9 лет учебы убирать нашу комнату». Пригрозил я ему тем, что он больше всего не любил делать в храме. Но это мало помогло, а только еще больше его разозлило. И он сжал мою руку до хруста, отчего я уже начал чувствовать боль. «Ты сам напросился». Следующий мой удар был с помощью удара силы. Техника подобна на толчок силы, только более разрушительного и направленного в одну точку телекинетического воздействия. Первый удар пришелся по той руке, которая держала меня, и я отчетливо услышал хруст. Несмотря на то, что эта техника способна пробивать толстые дубовые доски толщиной не менее 5 сантиметров, Забрак получил скорее всего лишь небольшой перелом, все из-за возмущения силы, которые на данный момент вызывает этот мелкий темной стороной. «Аррррррх!» Послышался полный боли крик, но я не остановился. Второй удар во вторую руку, и уже 2 его конечности обездвижены. Пока тот непонимающе смотрел на свои сломанные руки, я с размаха без использования силы врезал пяткой тому в челюсть. Забрак, упав на землю, потерял сознание. «Фаталитю!» Устало проговорил я. Несмотря на скоротечный бой и не слишком большую затрату выносливости, такое чувство, что я пробежал 50-километровый марафон. Пот стекал с меня ручьем, а рука, сдавленная как в тисках Забрака, неприятно ныла. Не дорос этот рогатый, чтобы меня завалить. Хотя, если он продолжит развиваться в том же темпе, то, думаю, много времени это не займет. Единственный нюанс в том, что и я на месте не стою. Повернувшись в сторону наставника и одноклассников, я вымученно поднял большой палец вверх. «Готово. Забирайте это тело. Кантина, заведение, куда путешественники, контрабандисты, пилоты и просто оказавшиеся поблизости существа приходили, чтобы пропустить стаканчик или сыграть в пазак или собак». Глава 16. 5 лет. 3 недели спустя. За прошедшее время я посвятил всего себя тренировкам, собственно, как обычно. Инцидент с Кассом оставил неизгладимое впечатление у моих друзей. Оно и неудивительно, увидеть падшего на темную сторону Забрака предоставляется не каждый день. К тому же экскурсия по нижним уровням Карусанта была весьма познавательной, несмотря на то, что сопровождалась рисками для жизни. Надеюсь, их розовые очки об идеализированной республике спадут, и они начнут уже в таком молодом возрасте смотреть на мир по-другому. Сегодня начинаются занятия, каникулы закончились. И первым новым предметом, который мы будем изучать, будет анатомия, как себе подобных, так и более распространенных разумных в галактике. Для Земли такой сложный предмет в таком раннем возрасте был бы попросту бесполезен. Однако здесь это в норме, по крайней мере для чувствительных к силе разумных, которые в своем возрасте куда более развиты, нежели сверстники. Еще, как нам рассказал наставник, изучение анатомии связано со следующей техникой, которую каждый себя уважающий джедай должен знать. Техника называется Курата Сальва, самоисцеление. С помощью этой техники можно направлять силу для излечения самого себя вплоть до заживления ран, очищения крови, уничтожать очаги болезни, нейтрализовать действие яда и даже снизить болевой порог. Высшая степень – гибернационный транс, который как бы замораживает все жизненные процессы, и джедай впадает в кому. Джедай может пролежать в трансе сколько угодно и разморозит его, как только придет помощь. Сегодня, как оказалось, не только первый день занятий, но и еще к нам вернулась заблудшая душа. Примерно на середине занятий в класс по анатомии вошел наш общий знакомый Забрак. Да, Касс все 3 недели проходил специальный курс лечения, как физического, так и психологического, связанного с падением на темную сторону. Забрак молча нашел свободное место и, опустив голову, стараясь не смотреть на нас, сел. Еще некоторое время наша группа, что была в курсе происшествия с Кассом, пыталась сверлить его подозрительным взглядом. Скорее пытались рассмотреть, какие у него глаза. Оно и неудивительно, я бы также на их месте поступил, если бы не был в курсе того, что Касс пришел в норму и уже вполне отдает отчет своим действиям. Все мои каникулы я донимал наставника Рона дополнительными тренировками по фехтованию, ну и интересовался иногда судьбой мелкого забрака. Поначалу мастер Рон сказал, что вероятность того, что Касс вернется на обучение, составляет 50%, пояснив это тем, что, скорее всего, будет принято решение отрезать его от силы. Но поскольку Касс снова вернулся, значит, все же его случай не безнадежен, и есть шанс, что он все-таки вырастет адекватным разумным. Я бы еще многое рассказал, но давайте немного перенесемся в будущее, года так на 4 вперед. Можно было бы, конечно, рассказать о нудном и изо дня в день повторяющемся обучении в стенах храма, но смысла в этом я не вижу. За прошедшие 4 года многое изменилось. Например, то, что первые 5 лет обучения юнлингов были сконцентрированы на контроле. Согласно методике ордена, обучение джедаев начиналось с аспекта контроля. Младших джедаев учили, как открыть разум силе и установить базовую точку для дальнейшего развития. Тема контроля сосредотачивалась на способности контролировать собственное тело, так как самоконтроль был отправной точкой всех джедайских учений. Вокруг контроля были сосредоточены 3 основные способности. Тутаминис, Курата Сальва и Альтус Сапар. Тутаминис – техника силы, позволяющая поглощать энергию. При высоком мастерстве освоения данной техникой, форсюзер мог как поглощать, так и целенаправленно высвобождать энергию, а также направлять поглощенную энергию на исцеление своих собственных ран. На первый взгляд ничего сложного, вот только если бы я попытался научиться этой технике самостоятельно, скорее всего тупо убился бы в своей первой же попытке. Для того, чтобы научиться пользоваться этой техникой, нужно не просто уметь поглощать энергию, но еще и фильтровать ее, и перерабатывать в энергию, что не навредит твоему собственному телу. Сам процесс поглощения энергии не сложен, поглотить любую энергию не составит труда даже не слишком одаренному форсюзеру. Но вот фильтрация несколько сложный процесс. Для того, чтобы научиться фильтровать враждебную энергию, нужно изучить еще 2 способности, завязанные на контроле. Первое – это уже вышесказанная Курата Сальва – самоисцеление. Благодаря этой технике джедай учится контролировать силу внутри себя практически на молекулярном уровне, и тем самым изучает свое тело. Ведь чтобы применять самоисцеление, нужно знать свое тело практически досконально. Следующая техника, Альтус Сапар, также относящаяся к категории контроля, позволяет адепту максимально концентрироваться на силе. В момент глубокого погружения адепт мог вливаться в силу настолько, что становился невидимым для окружающих. Те из форсюзеров, кто погружался слишком глубоко, оставались в силе навсегда. В этом случае способность носила название перехода в иную форму силы. Казалось бы, как связано погружение в силу с поглощением энергии? Все просто. Чем лучше джедай сливается с силой, тем легче ему почувствовать разницу в оттенках силы. Погружение в силу будто перестраивает восприятие мозга, и в случае вхождения в режим силы форсюзер со временем начинает чувствовать различные формы энергии. Так вот к чему я веду. Обучение Тутаминиса заняло 3 года у всех без исключения. Не все, конечно, смогли использовать эту технику. Но, думаю, даже у тех, у кого это не получилось, если не забросит тренировки, то, думаю, и у них получится. В основном такое большое время обучения связано с теорией, что мы изучали на протяжении этого времени, а именно анатомия, а также виды энергии. Вот насколько запутанная эта техника Тутаминис, а читая фанфики по ЗВ, я еще удивлялся, как герои обучались этой технике за несколько дней. Из вышеперечисленного могу сказать, что данные техники силы являются основой джедая, наверное, еще большей, нежели телекинез. Кстати, гранд-магистр Йода однажды приходил на занятия и продемонстрировал нам эту сложную технику. Как оказалось, он является мастером в использовании Тутаминиса. Этот зеленый коротышка в состоянии не только поглотить энергию и рассеять ее, но и целенаправленно отразить ее, в том числе и направить энергию на свое собственное усиление. Оно и неудивительно, столько лет жить, можно чему угодно научиться. Еще я наконец узнал, почему Касс смог во время сражения подавлять меня. Он на инстинктивном уровне использовал довольно занятную способность силы под названием «боевая медитация». Боевая медитация была способностью силы, используемой как последователями света, так и сторонниками тьмы. При использовании такой медитации в бою владелец мог повысить боевой дух и боевые качества своих солдат, одновременно вселяя неуверенность противнику, подавляя его волю к сражению. Будучи эффективной в крупном космическом сражении, эта способность была также незаменима и в менее масштабном поединке, например, во время битвы двух наземных групп. Первоначально, когда я с ним сражался, я ссылался на количество мидихлориан в крови. Думал, что из-за того, что их у меня меньше, он выпускает невидимое давление, которое мешает мне в сражении. Но все оказалось куда проще и одновременно сложнее. Использовать боевую медитацию можно как в групповых сражениях, так и в дуэлях, чем собственно и не брезговал пользоваться КАС, внушая своим противникам свое превосходство. Но, научившись противостоять этому, я наконец перестал чувствовать это раздражающее чувство превосходства КАСа. Также я смог наконец освоить барьер силы, боевое предвидение, силовую ковку, а также мехудеру. И если первые три более-менее понятны, то вот последняя, мехудеру, это техника силы, с помощью которой чувствительный к силе индивид мог задействовать технопатию, способность чувствовать технику для интуитивного понимания сложной механической структуры, и технокинез, что позволял переделать и модернизировать огромное разнообразие техники. К сожалению, эта техника также была не так проста, как казалось изначально, да и изучать мы ее стали лишь год назад. Впрочем, и силовая ковка еще и на материаловедении завязана. В общем, 4 года были насыщены и познавательны. Моя система силы также немного изменилась и сейчас выглядит как-то так. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сыфи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 480 равно 500 лет. Количество мидихлориан 8085 равно 11085. Техники силы. Телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы. Тутаминис, плюс 500 меди, курата сальва, плюс 200 меди, альтус сапор, плюс 200 меди, боевое предвидение, плюс 200 меди, боевая медитация, плюс 200 меди, силовая ковка, плюс 200 меди, мехудеру, плюс 500 меди, контроль силы, 13%, плюс 1000 меди за победу в соревнованиях по фехтованию среди сверстников, освоенные формы боя на световых мечах, шичо, подмастерье, 71%, в общем как-то так, разные техники давали различное количество мидихлориан, контроль силы проседает с каждым увеличением мидихлориан, из-за чего я замечаю, что иногда мне сложно снова применять ту или иную технику силы, но при должных тренировках все возвращается в норму. К сожалению, выше 20% контроль еще не поднимался. К тому же при использовании альтус-сапор во время погружения в силу контроль также проседает, с чем связано это я также выяснил. Оказывается, благодаря погружению в силу также можно увеличить чувствительность к силе, не увеличивая количество мидихлориан. И пусть сделать это невероятно сложно, но вполне возможно. К сожалению, пока мы не будем достаточно умелыми джедаями, эту технику запрещено использовать одному. Во время практики альтус-сапор нужно, чтобы кто-то из взрослых джедаев или наставников находился рядом, чтобы вовремя выдернуть юнлинга из состояния слияния с силой. И, как ни странно, желающих нарушить данное правило еще не было. Все разумные здесь юнлинги вполне ответственно относились к учению джедаев и не пытались откусить больше, нежели положено. В отличие от меня, естественно, в плане фехтования я все еще лучше и уже не только в своей группе. Группы с более высокой предрасположенностью силы также не могут обойти меня в плане владения световым мечом. Даже такой гений, как Тим Цирулиан, потерпел поражение от моего меча в соревнованиях по фехтованию между юнлингами, где единственная техника силы, которую можно применять, – боевое предвидение. В этом году, к моему сожалению, будут соревнования уже с использованием всех техник силы, что мы знаем, то есть никаких ограничений, можно использовать все для своей победы. Телекинез, боевая медитация, даже молнию силы, если знаешь, то можешь использовать. К счастью, таких юнлингов еще нет, да и никогда не будет. Несмотря на то, что нам уже рассказали про эту технику силы, обучать нас никто не собирается. Возможно, в будущем, когда мы станем падаванами, есть шанс, что кто-то из достаточно умелых рыцарей нас этому научит. Так вот, предстоящие соревнования будут сложными, в особенности для моих одноклассников, так как разрыв с элитной группой юнлингов у нас огромный. За исключением, конечно, нашей дружной пятерки, что не покладая рук тренируется вместе со мной. У всех моих друзей есть шанс войти в двадцатку лучших, а Кассу, возможно, и в десятку. К сожалению, 10 лучших из элитного класса находятся не в его весовой категории. Во-первых, наставники учат тех куда лучше и качественнее, видя для себя в них как минимум лучших рыцарей-джедаев, а в лице Тейма так вообще мастера джедая. Ну и во-вторых, техники силы, благодаря большей чувствительности, им даются куда легче, следовательно, их освоение происходит куда быстрее. Поэтому, вряд ли кто-то, кроме меня, сможет сразиться с сильнейшими, а про Тейма я вообще молчу, тот реально монстр. Хотя я и немного ему уступаю, скорее всего из-за того, что распыляюсь на несколько техник силы, в плане телекинеза он меня обошел, потому что я немного сократил время тренировок с данной техникой, Тейм же больше всего сконцентрировался на аспекте телекинеза. Итак, юнлинги, прошу вашего внимания, на последнем занятии нас собрал мастер Рон. Я уже догадывался, о чем будет речь. Сегодня с некоторыми из вас мы расстанемся, и вы будете обучаться у других наставников. В этот момент некоторые из юнлингов выдохнули с облегчением, а некоторые, наоборот, загрустили. Сейчас я зачитаю списки тех, кто продолжит занятия со мной в новообразованном клане Тигра. Это я лично придумал название этого клана. Наставник, как обладатель титула мастер-джедай, может сам образовывать кланы, в которые принимает юнлингов. В данном случае он создал клан лишь для того, чтобы обучать меня, ну и заодно всех моих друзей. В основном кланы образовываются с разумными со схожими характерами, дабы предотвратить конфликты, либо с особенностями расы, но в нашем случае вся наша пятерка – гуманоиды со схожими расовыми признаками, отличающимися лишь немного внешне. Несмотря на то, что в нашем клане фехтование будет основным аспектом дальнейшего обучения на ближайшие 5 лет, у каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Так, например, Сомрё увлекается дроидами, и у него будут дополнительные занятия по дроидостроению. Ремус Атилл увлекается пилотированием, так что можно не гадать, на чем будет сконцентрировано его обучение. Тёра Сайнуби. Ну здесь и так все понятно, законодательство. Тёра видит себя с раннего детства этаким рыцарем закона, что будет наказывать зло и докапываться до истины. Касс здесь немного сложно и одновременно легко, он прирожденный боец. Его природная способность боевой медитации и боевого предвидения делает из него прирожденного бойца. Впрочем, он даже и не собирается ничего больше изучать, кроме как техники силы, и усовершенствовать свой боевой потенциал. Ну и я, собственно, несмотря на мой уклон в фехтовании, я распыляюсь на многие аспекты. Все для того, чтобы изучить как можно больше техник силы. Но все же боевка для меня также первостепенное направление. Тёра Сайнуби, Кастот, Сомрё, Ремус Атилл, Алл и Тейм Цирулиан. А вот это было неожиданностью. Чего это его к нам перетянули? Вот, собственно, и все. Те из вас, кто перейдет в другие кланы, можете и дальше приходить ко мне и спрашивать совета, по крайней мере пока я не уйду на пенсию. Так и прошло наше последнее занятие, в конце которого наставник объяснил, как будет проходить завтрашнее соревнование. Алл, как думаешь, почему Тейма переводит к нам? Мы же раньше считались неперспективными, зачем элиту переводит к таким, как мы? Тёра задал весьма интересный вопрос, на который я вряд ли смогу ответить. Есть у меня одна теория, но она не подтвержденная, поэтому я так и оставил вопрос моего друга без ответа. Одно я знаю точно, дальнейшее обучение будет куда более интересным. Да и у меня появился еще один противник, с которым я смогу тренироваться и соперничать, чем еще больше подстегну свое развитие. Кстати, уже с этого возраста нас могут забрать в качестве падавана, и тогда обучение будет индивидуальным. Один наставник, который будет уделять время лишь одному ученику. Но Рон сказал, что мне еще рано переходить на индивидуальное обучение. С чем это связано, он не сказал. Глава 17. Новый соученик. Вечером мы переезжаем в общежитие для второго поколения юнлингов. Поскольку вся наша компашка так и продолжит обучаться вместе, мы быстро собрали все свои вещи и направились на новое место жительства, которое продлится неопределенное количество времени. Интересно, когда мы уже станем падаванами? Обратился ко всем Ремус, грустно вздыхая. Когда будем готовы? Ответил Тёра в своей спокойной манере. А как понять, когда мы будем готовы? Мне вот кажется, что я уже готов, я уже поскорее хочу свалить из этого скучного храма, Выпрошу у отца новенький фрегат, наберу команду и отправлюсь истреблять пиратов», — мечтательно произнес Римус. «Несмотря на то, что форсюзеры взрослеют куда быстрее обычных детей, нам не чужда детская наивность, так как жизненный опыт мы в основном получаем, когда становимся падаванами. А я бы хотел попасть в исследовательский корпус», — как-то неуверенно проговорил Сомрио. «Ты же вроде по дроидам сохнешь», — спросил его Кастот, который за последние годы научился разговаривать и стал меньше походить на мелкого звереныша. «Ну, это всего лишь хобби, так-то я хочу побывать во всех уголках галактики, исследовать неизведанное. Возможно, я первым обнаружу ранее неисследованную планету, заселенную разумной жизнью, и установлю с ними контакт», — выдал Твилек, ничуть не изменив выражение лица. «Неплохи планы, Сом. Думаю, тебе и правда подойдет исследовательский корпус. Я совершенно не лукавил, давно заметил за этим пришельцем странности. Он часто, если ему не интересна тема на занятиях, витает где-то в облаках, порой даже учителя с первого раза не могут его окликнуть. Спасибо, Тера, спрашивать тебя, я так понимаю, не имеет смысла. В судебники пойдешь?» — поинтересовался я у друга, несмотря на то, что и так знаю ответ. «Верно, Алл, джедай-следователь, мой единственный путь. Прошлое должен отпустить я. Перестань пародировать магистра Йоду», — усмехнулся Римус, а затем добавил: «Хотя, признаться, тебе такая манера речи больше всего подходит, после гранд-магистра, конечно. Ну а ты, Кас, чего хочет твоя бунтарская натура?» — спросил я, легонько ударив Забрака в плечо. «ТЦЦ, вернусь на нижние уровни. Постараюсь улучшить жизнь тамошним обитателям», — уклончиво ответил Кас. «Хех, уж больно темной стороной твоя помощь попахивает. Смотри, чтобы за тобой охоту не начали». Еще после того случая, когда Касса выписали из лазарета, я понял, что он так и не отпустил тот случай и собирается поквитаться за смерть матери, а также за годы унижения, что тот испытал за время жизни на нижних уровнях Корусанта. «Я не паду на темную сторону. Я был там, и возвращаться в то состояние я совершенно не хочу. Поверьте, сколь бы пьянящей сила во время падения ни была, после возвращения осознаешь, что телом ты своим вовсе не владел. Ты становишься будто кукла, а невидимый кукловод двигает твоими конечностями, разговаривает вместо тебя. А во это впервые, когда Забрак так откровенно поведал нам о том дне. Мы верим тебе, и никто из нас не хотел бы оказаться на твоем месте. А ты, белоголовый, чем хочешь заняться? Помимо того, что в будущем тебе придется учить таких же говнюков, как и мы. Ну, ближайшие несколько десятилетий я и правда планирую стать наставником, так как наставник ожидает меня на своем месте», — откровенно сказал я. «Ну а позже, думаю, также попутешествовать, как и Сом, по галактике. А во, ты не производишь впечатления любознательного разумного, скорее корыстного», — сказал Тера. «Не говорит же им, что мои путешествия будут плотно связаны с поисками улучшения моих способностей, а также личного денежного обогащения. По-моему, одно другому не мешает. Как сказал Сом, в мире полно неизведанного, жизнь не ограничивается Корусантом. А так, в ближайшие несколько десятилетий моя цель – стать мастером меча в храме, причем лучшим из всех ныне существующих. Это уже больше похоже на нашего Алла, наставник из тебя никудышный, если честно», — ошарашил меня Тера. «Ну, спасибо, друг. От кого, но от тебя я такого не ожидал», — притворно обиженно пробурчал я. Но, видимо, все поверили, что меня эти слова задели. «Не обижайся, Алл, ты и правда наставник так себе. Возможно, если бы ты был наставником у ситхов, тогда, бесспорно, ты был бы лучшим учителем. Хи-хи-хи», — решил подколоть меня Римус. «Это еще почему?» Я действительно был в замешательстве. «Ну вот сам посуди, ты когда начинаешь объяснять, и, если мы что-то не понимаем, ты сразу же начинаешь злиться и повышать голос. Наставники же в храме всегда рассудительны и спокойны. Ну-у-у-у, что есть, то есть. Я действительно легко выхожу из себя, когда мне что-то не нравится, в особенности, когда эти остолопы не могут понять простоту какой-то темы или техники силы. Думаю, у ситхов обучение куда жестче, и, если бы вы были одним из их учеников, вспоминали бы обо мне лишь хорошие. Несмотря на то, что в храме часто рассказывают о ситхах и их жестокости, слушать и понимать это не одно и то же. И если то, что я знаю о них, правда, то никому не пожелал бы встретиться с ними в реальной жизни». Алл прав, несмотря на его жесткий характер, его объяснения по техникам силы зачастую бывают куда более понятны, нежели у здешних наставников. Поддержал меня Тёра. Спасибо, друг. Уже подходя к нашей новой комнате, мы увидели, что двери были открыты и поспешили войти туда. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили там Тейма, разбирающего свои вещи и уже занявшие одно из мест. Причем самое козырное в дальнем конце комнаты, его кровать расположена поперек, отчего визуально в том угле кажется, что места рядом куда больше, нежели у других. «Привет!» Как-то неуверенно поздоровался Тейм, видя наше не совсем радужное настроение. Каждый из нас хотел побороться за лучшие условия, и мы изначально договорились сыграть в камень, ножницы, бумага, чтобы определить, кто где будет спать. А в итоге один хитрожопый пришел раньше всех и занял самое лучшее место. «Вы чего так на меня смотрите?» Попятился Тейм назад. «Ничего, просто мы тебя практически не знаем, а это у нас такой способ знакомства. Проверка, так сказать». Молча бросаю свои вещи на свободную кровать и подхожу к нашему новому соученику. «Алло», протянул я руку. «Несмотря на то, что мы знакомы, пообщаться нам так и не довелось. Надеюсь, ты не конфликтный». Пронзительно посмотрел я на парня. «Не ну а что, хватит мне и касса в нашей гоп-компашке». Тейм Цирулиан, важно сделав легкий кивок, а также приложив вторую руку к груди, проговорил парень, будто находится на официальном приеме у какой-нибудь знатной особы. «Римус, Сом, Тёра». Касс лишь пронзительно посмотрел на новичка и вслед за мной занял кровать. «Эй, вы уже все места хорошие заняли. Мы же договаривались, что поборемся». Возмущенно-обиженно проговорил Римус. Но на его реплику никто не обратил внимания, и Тёра вместе с Сомом заняли еще две кровати, оставив две свободными возле самого входа. «Прости, Римус, но, видимо, сама сила определила, кто где будет спать. Ситх вас подери, я, как всегда, получаю самые худшие». Уселся на свободную кровать Римус и обиженно отвернулся от нас. «Мы не виноваты, что ты такой медленный», — ответил Тёра. «Что? Да я самый быстрый парень в мире. Я же вас лично всех на тренажере выигрывал». Я мысленно усмехнулся его реплике, так как дети явно еще не понимают, что быстрый парень не всегда хорошо. Еще я заметил, что в храме шутки 18+ совершенно не воспринимаются окружающими. Надеюсь, это только у джедаев, так как большинство из них ведут отшельнический образ жизни. «Ладно, успокойся, Римус. Давайте лучше послушаем нашего нового товарища». Все синхронно посмотрели на Тейма, ожидая его исповеди. «А что я должен ответить?» – недоумевающе спросил Тейм. «Как что? Конечно же, рассказать про себя все то, что пожелаешь рассказать нам. Ну, я родом из Карелии, родителей не помню, так как в храм меня доставили еще будучи младенцем. Больше я ничего о себе не знаю. А цели на будущее, ты же явно о чем-то мечтаешь», — спросил я. «Ну я хочу стать джедаем-консулом», — кратко ответил Тейм. «Ну уже что-то, я вот хочу». Дальше мы снова рассказали о том, чем хотим заниматься, а затем Тейм выпалил то, чего Касс терпеть не может. «А ты и правда падший?» Даже с какой-то надеждой в голосе спросил Тейм. «Тихо, Касс, успокойся», — преградил я Забраку путь, ограждая того от Тейма. «Тейм, думай, что говоришь. Мы все здесь юнлинги, не больше. Будь Касс темным, его бы среди нас не было бы». Укоризненно посмотрел я на Цирулиана. «Простите, дал заднюю наш новый друг. Ладно, познакомились и хватит. Пойдемте лучше разомнемся перед завтрашним соревнованием». Предложил я всем отправиться позаниматься фехтованием, на что все согласились без проблем, лишь Тейм был не уверен, стоит ли ему идти. «Пойдем, мы часто вместе тренируемся», — позвал я его, на что тот некоторое время смотрел на меня подозрительно, но, видимо, решившись, все же согласился и последовал за нами. Глава 18. Но наставники, уже находясь в тренировочном зале, я оглядел всех здесь присутствующих. Как всегда, полагаясь больше на силу, все мои чувства твердили мне, что Тейм невероятно опасен, несмотря на то, что я уже выигрывал его в плане фехтования. Касс, кстати, также ощущается как опасность неопределенного уровня, но я все равно его побеждал раз за разом. Нет, я, конечно, понимал, что он скрывает часть своих способностей, даже я сражаюсь против здешних юнлингов, применяя базовые толчки силы и отклонение силы, хотя в состоянии поставить полноценный барьер на все тело. «Ладно, давайте разомнемся немного перед завтрашним соревнованием», — предложил из-за затянувшейся тишины. «Моя компания все же немного оценивающе смотрит на Тейма. Все в курсе, насколько он силен, но каждый хочет доказать, что ничуть не хуже так называемой элиты. «Что делать будем?» – спросил Римус, смотря прямо на меня. «За прошедшие годы мой авторитет среди друзей поднялся на весьма высокую ступеньку. Несмотря на то, что мы все пятеро совершенно разные как по характеру, так и по расовой принадлежности, мой голос за прошедшие годы стал главенствующим в компании. Даже Касс практически беспрекословно слушается меня, в особенности если дело касается тренировок. Мне, конечно, немного лестно, но порой раздражает их несамостоятельность в принятии простых решений. Как сейчас, например, как всегда, начнем с растяжки, потом бег, затем спарринги без применения техник силы, за исключением боевого предвидения, ну а после закончим силовыми упражнениями, так сказать, закрепим результат железом. Закончил я, уже приступая к разминке сустав. «И часто вы в свободное время занимаетесь так?» – спросил Тейм, странно косясь на меня. «Физо и фехтованием мы занимаемся через день, в другие дни мы оттачиваем техники силы. Наставники мне говорили, что свободное время лучше потратить на лишний час медитации и успокоения своего «я». Эту бредятину и нам говорили, но я не слушал никого и занимался самосовершенствованием. Я в основном медитирую уже перед сном, сидя на кровати, чтобы закрепить весь прошедший день, а также успокаиваю разбушевавшиеся эмоции. Мы и так в течение дня по 2 часа тратим на медитацию с наставниками. Тратить свободное время на еще несколько часов медитации я считаю безрассудством. Несмотря на полезность медитации пустоты, злоупотреблять ею также не стоит. Если ты и так в состоянии контролировать свои эмоции, то чрезмерное их подавление будет тебе только во вред. Такая медитация больше всего подходит слишком эмоциональным разумным. Искоса я посмотрел на Касса, но тот никак не отреагировал на мои слова. Ну не знаю, наставники говорят, что истинный джедай должен уметь подавлять свои эмоции и полагаться лишь на холодный расчет в решении проблем. Еще один бред, я даже знаю, что за наставники говорили о таком и пытались внушить это юнлингам. Есть в храме несколько радикально настроенных учителей, что пытаются привнести свои изменения в образ жизни джедаев. Даже Йода со своей аскетичностью никогда бы не сказал подавлять свои эмоции. Единственное, что он советовал, это уметь контролировать негативные порывы, а также как можно меньше использовать силу в то время, когда разумный поглощен этими негативными эмоциями. Послушай, магистр Йода всегда говорил, что тренировка лучше, чем великая сила, больше, чем опыт и скорость дает она. Я понял это по-своему и считаю, что тренировка в фехтовании и физических упражнениях, это также и самодисциплина, благодаря которой тело джедая так же как и разум совершенствуется во время медитации, сохраняя своеобразный баланс, как и Ниян. Но наставники говорят, да заткнись ты уже, достал, наставники то, наставники сё, тебе лет сколько, своей головой думать научись уже. А во, Касс снова вспылил, хотя я его понимаю, Тейм и правда довольно душный парень. Хех, Касс, покажи глаза, ничего не пожелтело? Римус стал крутиться возле лица Касса, провоцируя его еще больше, но тот уже никак не реагировал и продолжал разминаться. Дальше мы продолжили разминаться, не обращая внимания на ступор Тейма, но, видимо, тот все же решил не выделяться и стал повторять за нами. Как мне рассказал наставник, во время фехтования при использовании предвидения джедай также улучшает свою связь с силой. Если отдавать всего себя лишь совершенствованию тела и сражению с другими, можно слишком сильно погрузиться на темную сторону. Все из-за испытываемых эмоций во время сражения и физических упражнений. Поэтому несмотря на то, что я сделал уклон в развитие тела и мастерство владения световой шашкой, обыкновенной медитацией также не пренебрегаю. Пусть и занимаюсь медитацией пустоты, я меньше, нежели сражаюсь. Дело в том, что медитация бывает разной, сейчас расскажу. Первая и самая основная, пропагандируемая храмом, медитация пустоты. Технику медитации пустоты используют для отрешения от эмоций и познания глубины внутреннего мира. Она опирается на 3 основных принципа джедая: контроль, ощущение и изменение. На самом деле это основа основ, и именно благодаря медитации пустоты я стал юнлингом. Подвижная медитация – техника медитации, при которой практик сосредотачивается на определенной деятельности, не обращая внимания на отвлекающие факторы. Она может пробуждать у разумного чувство, что он может преодолеть любые трудности, которые возникнут у него на пути. Во время подвижной медитации практики могли ремонтировать истребители или дроиды. На базе подвижной медитации основаны движения альчики. Альчика – это специальные физические упражнения с использованием силы, которые помогают привести тело практика к идеальной физической форме. Также эта техника способствует разогреву тела в суровых холодных условиях. Про альчику мне рассказал наставник и обещал научить меня ей в будущем. Исцеляющая медитация – способ самоисцеления при помощи транса и силы. Восходящая медитация – высшая форма медитации погружения в силу. Во время восходящей медитации практик, а также близлежащие предметы воспаряют над поверхностью. Но это не благодаря телекинезу, просто джедай способен погрузиться в силу до такой степени, что физические законы перестают действовать на него и на область вокруг, формируя своеобразную сферу силы, которая буквально пропитывает тело практика. Из слов учителей в храме сейчас лишь несколько магистров, способных на восходящую медитацию, в число которых, конечно же, входит и гранд-магистр Йода. Хух, хватит. Итак, начнем. Сом сегодня стеры отрабатывают движение Сан-Джем. Сан-Джем – особое движение из Шичо, благодаря которому можно обезоружить или разрушить оружие оппонента. Оно позволяет победить без причинения серьезных увечий противнику, что соответствует принципам джедайской философии. Ремус, ты в паре с Кассом отрабатываешь парирование. В кураже боя ты часто не обращаешь внимания на контратаки противника, Касс же на тебе отработает точность ударов. Повторю, Касс именно точность, так как своей грубой силой ты, конечно, можешь подавить большую часть противников, но, если встретишь ловкача, ты по нему даже попасть не сможешь, учись контролировать свою силу. Пока парни разбредались по залу, я, включив свой меч, стал готовиться к тренировке с Тимом. Ну а ты сразишься со мной. Нужно для начала узнать все твои слабые стороны в фехтовании. Как и говорил ранее, техники силы не используем за исключением предвидения. Начали. Сорвался я с места и сразу же повалил на землю Тима, который явно не ожидал такого резкого напора. Твоя первая ошибка, ты слишком расслаблен, настоящий воин всегда должен ждать удара. Поднимайся. Ха, но мы же джедаи, а не воины, да и это всего лишь спарринг, почему ты не предупредил, что мы уже начали? Потирая ушибленную задницу, проговорил Тим, слава силе хоть не плачет. Во-первых, я предупредил тебя, ты просто долго думаешь. А во-вторых, в реальных боевых условиях тебя никто предупреждать не будет, противник атакует тебя в любой удобный случай. Начал читать я лекцию нашему новому соученику, расхаживая вокруг него с отведенным в сторону тренировочным мечом. «Мы же джедаи, в первую очередь мы должны уметь договариваться», — возразил Тейм, нервно наблюдая за мной. «Я же не дал закончить ему его мысли и снова атаковал. В этот раз он был готов и, практически не напрягаясь, парировал мой выпад. Сомневаюсь, что ситх будет слушать тебя. Будешь так же зевать, он тебя нашинкует и не поморщится, пока ты будешь задвигать ему свою джедайскую позицию слова». Очередной боковой удар по руке, и Тейм неуверенно блокирует удар, при этом чуть не выронив меч, чем я непременно решил воспользоваться, сделав подсечку ногой и снова повалил его на землю. Ха, ха, видимо, приземлился он не совсем удачно, отчего выбил весь воздух из легких. Ха, но мы же победили ситхов, откуда им взяться? Еще одна пропагандируемая чушь некоторыми наставниками, будто сила джедайская навсегда искоренила самых главных поборников темной стороны. Ты глупец, раз считаешь, что это возможно. В галактике множество разумных форм жизни, пусть из всех них процент одаренных весьма мал, но даже так таких, как мы, огромное множество. Как думаешь, всех ли храм находит для обучения? Молчишь, я скажу тебе, что мы даже половины из возможных одаренных не находим. Вот и представь, что какой-нибудь пользователь силы случайно найдет ситхский голокрон. Много ума не нужно, чтобы понять, что из этого получится. Но это, конечно, вероятность слишком ничтожная. Больше верится в то, что кто-то из ситхов все же выжил, учитывая их хитрожопость, этот вариант наиболее вероятен. Поэтому я еще раз повторю, этика дуэли, конечно, хороша, но в реальных боевых действиях она мало тебе поможет в выживании. Но наставники, бесит, не успел он подняться, как я снова его атаковал, повалив на землю. И после, сколько бы он ни поднимался, я бил его, пока он не застонал от боли. Все же, несмотря на относительную безопасность тренировочного светового меча, незначительные ожоги он оставляет. Скажите, что меня за такое самоуправство накажут в храме? Нет, наставник в курсе наших тренировок, и он уже проинформировал, чтобы я не щадил Тейма и заставлял выкладываться его на полную. Наверное, это и была причина его перевода к нам, слишком мягкий у него характер и слишком прилежный. Ему не хватает самостоятельности мышления, для него слова наставников, закон, оно и неудивительно, все же в храме он находится еще с младенческого возраста. Ну ничего, пару лет в нашей гоп-компашке и его эта наивность исчезнет. Как будто ее и не бывало, уж я-то об этом позабочусь. К тому же мне в будущем таких же мелких пиздюков обучать, тем будет моей неофициальной практикой. Глава 19. Неясное будущее. Это отступление по большей части, моя выдумка и практически никак не связано с каноном за исключением некоторых моментов. Внешнее кольцо. Сектор из стран. Система проклят. Сетка координат Q-5. На планете проклят сейчас эпоха раннего средневековья. Но еще чуть больше 500 лет назад местные аборигены в качестве оружия использовали обыкновенные палки и камни. Ну или палки с заостренными камнями. Такой быстрый прогресс не обошелся без внешнего вмешательства. Если верить местной истории, десятки поколений назад в мир под местным названием распустились демоны, что сражались с местным населением, и все ради силы лучших воинов, что, не боясь всемогущества пришлых, без страха и без колебаний выходили на самоубийственный бой против демонов. Поколение за поколением местные жители гуманоидного вида, что весьма схожи с человеком, несмотря на некоторые отличия, сражались с демонами в надежде однажды победить и стать такими же сильными, как и они. Под воздействием демонов и в постоянном напряжении местные весьма быстро прогрессировали и развивались семимильными шагами. Так, сейчас существует несколько стран, которые, пусть и сражаются друг с другом, но не допускают взаимного уничтожения, так как знают, что истинный враг спускается с небес. Сегодняшнее общество разделилось на различные классы, на верхушке власти которой расположились правители и чуть ниже их воины. Воины имели весьма огромное влияние практически наравне с правителями стран. Быть воином – весьма почитаемая обязанность, которая приносит не только хорошую прибыль, но и предоставляет множество привилегий, которых другие классы лишены. Так, например, после воинов следующие, кто имеет высокие привилегии, это жрецы. Но это особые жрецы, ведь если бы кто-то из ордена джедаев встретился с кем-либо из жрецов проклета, то с уверенностью сказал бы, что они одаренные. К сожалению, силу местные научились использовать только для предвидения, и даже не подозревают, что энергию, пронизывающую всю галактику, можно использовать в каких-то других целях. Вот и сейчас в единственном храме местные жрецы сидели в трансе с закрытыми глазами и напевали что-то вроде мантры, что в резонансе создавало весьма необычайную атмосферу. В один момент главный жрец резко открыл глаза, в которых читался страх, самый первобытный, будто он увидел доисторического хищника, что своими размерами доминировал на всей планете. После прерывания мантры главным жрецом постепенно и остальные несколько десятков жрецов стали выходить из медитативного транса. «Почтеннейший Рола, что ты увидел?» В ожидании спросил его лысый лет 40 мужчина в красных одеяниях, напоминающих одеяния буддийского монаха. Несмотря на вопрос, все здесь присутствующие уже догадывались, что внезапный выход из медитации может означать только одно. Они идут, демоны, двое, в этот раз невероятно сильные и жестокие, жаждущие силы сильнейших из нас, ответил в некотором шоке главный жрец, вытирая проступивший пот у себя на лбу. Его руки до сих пор немного подергивались от страха, что он испытал, увидев глаза и внешность этих демонов. «Почтеннейший, но если их двое, то возможно в этот раз у нас есть шанс победить, ведь мы уже научились создавать дальнобойное оружие, что своими снарядами пробивает деревья», в надежде спросил еще один жрец, рассчитывая на разработку баллисты, что велась уже продолжительное время. После продолжительного молчания глава жрецов ответил: «Прольется много крови сильных расцев, всегда их двое, учитель и ученик», загадочно произнес жрец, а затем продолжил: «Полидиус и Сарис, отправляйтесь к королям Силиус и Вайтрис, расскажите им о моем пророчестве, я же отправлюсь к королевству нынешнего чемпиона». Спустя неделю, нынешнее королевство Парилист является королевством чемпиона, что избирается каждые 20 лет. Привилегии у чемпиона воинов практически ничем не отличаются от правителей здешних государств, за исключением случая, когда этот самый чемпион должен пожертвовать собой ради благополучия всего мира. Поскольку демоны, что спускаются с небес, приходят в разные эпохи и точного времени никто не знает, Некоторые чемпионы доживают до глубокой старости, поэтому чемпионы и переизбираются каждые 20 лет. Несмотря на праздную жизнь, чемпион практически никогда не перестает тренироваться, дабы не утратить форму и предстать перед демонами на пике силы. С момента последнего избрания чемпиона прошло всего 2 года, и нынешнему чемпиону всего-то исполнилось 20 лет. Вот и Плэк после ежедневной тренировки собирался развлечься со своими женами, как к нему в покое ворвался без стука слуга, что является вопиющим нарушением, и такое поведение весьма сурово наказывается. Господин Плэк, жрец прибыл во. Не успел слуга договорить, как был отправлен в полет ударом ноги в грудную клетку. «Как ты посмел ворваться в мои покои в такой момент?» Плэк, высокий мужчина расы расцев, его мышцы не были огромными, наоборот, его тело было гармонично сформировано, будто сам Бог спустился с небес. С его кожей бронзового цвета и зрачками красного цвета он был олицетворением мужской красоты. Единственное, что его всю жизнь раздражало, это его спина. Будучи ребенком, он заболел неизвестной болезнью, что поразило его спину. Кровавые рубцы распространялись с огромной скоростью, грозясь распространиться на все тело. Тогда было решено отправить его к жрецам в надежде, что они знают, как излечить мальца, ведь тот обучался в военном лагере и подавал большие надежды на становление офицером. Привезя парня в храм, жрецы, не встречав ничего подобного, обратились к главному жрецу в надежде, что он, самый старейший из всех, знает, как избавиться от неизвестного проклятия. Мудрец долго медитировал, несколько недель, за это время вся спина парня покрылась кровавыми рубцами. Парень с огромными амбициями уже отчаялся, что вот так и умрет от невероятной боли, что усиливалось с каждым днем, но жрец все же вышел из медитации и сразу же приказал приготовить жаровню и несколько железных кинжалов. Затем парня, тогда еще безымянного, положили животом на специальный алтарь. Главный жрец, подойдя к парню, взглянул на распространяющуюся заразу и стал читать неизвестную мантру, что никто еще в этом храме до этого момента не слышал. А затем, достав из жаровни раскаленный до красна кинжал, стал под истошные вопли мальца вырезать неизвестные символы на его спине и кровавые жгуты. Парень за всю свою сложную жизнь в казармах и борьбе за звание лучшего никогда еще не испытывал такой боли, что пробирало до самой души. Когда все закончилось, главный жрец торжественно произнес: «С этого момента называть тебя будут Плэк, ибо в страданиях твоих закалилось тело, но, дабы не забывал ты через что прошел, имя твое будет напоминать тебе о сегодняшнем дне». Только после слов жреца молодой парень провалился в беспамятство, после чего пролежал так несколько дней. А когда его вернули в казарму и при первой же тренировке воинов, молодой парень понял, что стал куда сильнее своих сверстников. Он стал бежать дольше и быстрее всех, поднимать больший вес, нежели раньше, и в тренировочных спаррингах он с легкостью стал побеждать своих противников, из-за чего было решено отправить его на турнир чемпионов, который он с легкостью выиграл. Сейчас уже взрослый Плэк стал весьма высокомерным и властным, оно и неудивительно, со статусом, не уступающим королям, практически любой станет чувствовать себя кем-то особенным. «Ха, господин, но жрец», доходяга слуга снова был отброшен назад, в этот раз его рука хрустнула, отчего слуга стал скулить, как побитая собака, и сквозь слезы все же сумел донести до чемпиона, что в этот раз жрец необычный. «Господин, тхнык, в этот раз прибыл верховный жрец». Когда слуга закончил говорить, Плэк остановил свою ногу в сантиметре от его лица. «Убирайся», — коротко сказал Плэк, развернувшись и показывая изуродованную спину слуге. Тот, в свою очередь согнувшись в нижайшем поклоне, несмотря на боль в теле и сломанную руку, вылетел из покоев Плэка с огромной скоростью. «Дорогой, может, лучше останешься с нами? Зачем тебе идти встречать какого-то там отшельника, что не вылезает из своих храмов?» — проговорила одна из жен Плэка, а две остальные поддержали ее. «Не могу, главный жрец весьма почитаем и уважаем даже королями, к его словам прислушиваются. Говорят, что он живет настолько долго, что видел пришествие демонов уже несколько раз», — ответил Плэк, при этом надевая свои церемониальные доспехи. Жены же ему в этом помогали, так как Плэк был весьма недоверчив к чужакам и разрешал прикасаться к своему телу только своим женщинам. «Тогда обещай, что вечером мы наверстаем упущенное». Словно кошка, одна из жен на четвереньках, прогибаясь и выставляя на показ свое изящное тело, стала дразнить Плэка. «Шлеп, чемпион», не устояв перед провокацией жены, шлепнул тупо заднице, отчего та издала соблазняющий стон. «Обещаю, эта ночь будет незабываемая». Затем парень, выйдя из покоев и минув охрану, от которой отделились двое воинов, что следом за своим чемпионом направились во дворец короля. Прогуливаясь по городу, все с благоговением смотрели на Плыга. Оно и неудивительно, ведь его считали сильнейшим чемпионом всех времен. Можно сказать, что он – надежда всех расцев, надежда, что однажды в будущем, когда придут демоны, сможет их убить, а также стать сильнее, как и демоны становятся сильнее, убивая и пожирая сердца сильнейших воинов. Приемный зал короля. Нынешний король Парелиста Морис практически ничем не отличался от своих предшественников. Статный высокий мужчина, впрочем, как и большинство воинов, что проходили военную подготовку здесь, на планете Проклет. Ведь никто не признает своим правителем слабака, что не в состоянии сражаться против демонов, а случай, когда даже короли выходили против пришельцев, были неоднократно. Морис сидел на троне и слушал пророчество жреца, что не удосужился преклонить колени перед королем, из-за чего некоторые из стражников короля скрипели зубами и хотели преподать урок взорвавшемуся жрецу, но король их осадил. На самом деле верховный жрец был единственным из жрецов, что мог не подчиняться королю. Верховный жрец был загадочной фигурой, что избирался только после смерти предыдущего, проходя мистическое испытание в подземелье храма. «Так говоришь, что их будет только двое?» — снова задумчиво спросил Морис, смотря в глаза жреца и пытаясь рассмотреть там что-либо. Но несмотря на властную натуру короля, тот вскоре отвел взгляд, так как ему стало не по себе от пронзительного взгляда старика, что было впервые за всю его жизнь. Старик же молча кивнул. В этот момент огромные створки дверей позади старика распахнулись, впуская еще одного гостя короля. Плэк поначалу не обращал никакого внимания на королевскую особу, рассматривая старика, что когда-то причинил ему невыносимые мучения, но тот не обращал никакого внимания на взгляд мальца. «Приветствую, Ваше Величество!» — все же соизволил Плэк повернуться к Морису и слегка склонить голову. «Плэк, послушай пророчество главного жреца». Король снова попросил жреца пересказать дословно то, что должно произойти в ближайшие десятилетия. «Двое, что пытаются сломать оковы смерти. Ученик, презираемый учителем, и учитель, что недооценил своего ученика, спустится с небес через семь зим, чтобы в очередной раз пролить кровь расцев. Один получит имя, а второй — проклятие, что станет его концом. И ты, Плэк, станешь камнем преткновения, что поможет родиться избранному, который принесет спасение всему миру». Плэк слушал пророчество и был сначала в предвкушении, ведь он готовился с ранних лет к этому моменту, в надежде сразиться с демонами и завоевать всеобщее почитание. А еще он хотел заполучить силу спустившихся с небес на железной колеснице, что извергает пламя. Ведь если демоны, пожирая сердца сильнейших их воинов, забирают силу поверженных, то должно быть и наоборот: съев сердце демонов, ты обретешь их силу. Но, услышав часть пророчества, что чемпион станет всего лишь ступенькой для какого-то избранного, Плэк пришел в ярость. Его глаза покраснели от лопнувших капилляров, а зубы издавали противный скрежет. Но чемпион не был бы чемпионом, если бы не умел контролировать порывы ярости. «Я не верю во всю эту чушь. Я докажу, что я и есть тот самый избранный. Убив демонов, я заберу их силу и стану защитником всех расцев», — прошипел Плэк, и, не дожидаясь реакции короля и жреца, покинул их, отправившись тренироваться с еще большей самоотдачей, чем раньше. «Эх, молодой, кровь горячая, не обращай внимания, почтеннейший Ролла, вскоре он успокоится, можешь рассказать больше про демонов. Все же, когда последние из них спускались с небес, я был еще ребенком и не особо помню, что тогда произошло», — уважительно обратился король к жрецу, наклонившись немного вперед, ожидая, что скажет жрец. «Они зовут себя ситхами. Давным-давно они прибыли на нашу пла, в наш мир», — осек себя от ненужной информации, которую местным аборигенам еще рано знать, и продолжил. «Ситхи, прибыв сюда и обнаружив нас, решили использовать в качестве ритуала, что проводит учитель для своего ученика. То есть мы для них всего лишь жертва?» — скрывая злость, спросил король. «Я бы сказал, мы для них просто насекомые, что можно всего лишь забавно прихлопнуть. Для них мы не отличаемся от тупого скота и должны приносить пользу своим хозяевам. Гррр. Скажи, жрец, как нам победить их? Возможно, есть какой-то секрет?» — в очередной раз спросил король, в глазах которого была надежда одновременно со злостью на свое бессилие что-либо изменить. «Нет». Король в ярости бросил кубок с вином, державший в руке все это время. Жрец же пребывал в раздумьях, ведь уже несколько раз видения будущего изменялись, и во всех случаях он видел неясную фигуру с белым светящимся мечом. Неясная фигура все время была защищена светом, кто-то посчитал бы его святым и величественным, но свет этот был далеко не священным, впрочем, и злом он не был. Свет, что защищал мечника, мог быть как обжигающе горячим, так и леденящим душу холодом. Сила, что пронизывала мечника, могла одновременно принести тепло, так и выжечь подобно безжалостному солнцу в пустыне. Именно этот мечник в будущем сразит того, кого именуют коварным. Но знания эти все равно не принесут расцам в нынешнем времени ничего, что способствовало бы их развитию и спасению, поэтому жрец никогда и не говорил королям полного пророчества. Тем временем Алл, избив Тейма словно щенка, объяснял будущему учителю Дуку, что слабость его в его же гордости. Несмотря на избиение парня, Тейм все равно считал, что джедаи должны слушать наставников беспрекословно, ведь они куда более опытные и они передают знания предыдущих поколений. Алл, конечно, был согласен с тем, что нужно перенимать опыт старших поколений, но вот перенимать их жизненные принципы – то же самое, что подавлять свою личность. Каждый разумный особенный смотрит на мир по-разному. Алл, закончив избиение и выключив меч, развернулся и собирался пойти немного потягать железо, когда до него донеслись упрямые слова Тейма. «Завтра на соревновании я докажу, что я прав, ведь не буду скован этими нелепыми правилами не использовать способности силы». Поднялся в очередной раз парень и спокойно ушел из тренировочного зала. Тим после избиения был абсолютно цел, ведь Алл контролировал свою силу достаточно, чтобы не оставить увечий, что повлияют на завтрашнее знаменательное событие в жизни джедаев. Чуть больше глав на бусте. Глава 20. Турнир. Ч1. Вот и настал долгожданный момент, когда многое решится. Сегодняшнее соревнование либо снова поднимет меня на одну ступеньку в силе, либо ничего не изменится, и я продолжу развиваться в том же темпе. Награда от системы на сегодняшнем турнире – это увеличение мидихлориан в крови на 2000, что увеличит мою чувствительность в силе довольно качественно. Все же 13 тысяч мидихлориан – это уже уровень некоторых мастеров, если, конечно, верить слухам, которые некоторые не совсем компетентные учителя разносят. Естественно, уровень мидихлориан у каждого мастера может разниться, да и сила самих мастеров всегда разная. Некоторые из них не уступают сильнейшим магистрам. Кстати, чтобы занять место в Совете магистров в получении звания мастера, одно из важнейших условий вхождения в Совет. Но да ладно, вернемся к турниру. Про звание джедаев поговорим когда-нибудь в другой раз. Сейчас для меня первостепенной важностью является соревнование юнлингов. Участие полностью добровольное, но даже так набралось больше 40 разумных, что желают попытать счастье в предстоящем состязании. Всех участников, а также желающих посмотреть за соревнованием собрали в зале для тренировок по телекинезу. Почему, спросите вы? Для юнлингов нашего возраста основной техникой силы, благодаря которой можно атаковать, является телекинез. А так как здесь полно различных предметов, как мелких в несколько грамм, так и тяжелых в несколько тонн, то данное помещение является идеальным местом для проведения таких вот турниров. Таких залов, кстати, несколько, и каждый оборудован не только для обычных занятий, но и вот для таких особых состязаний. Сейчас я понимаю, что для меня это соревнование, хотя нет сражения, я воспринимаю этот турнир как полноценное сражение, пусть и не на грани жизни и смерти. Меня не волнует увеличение количества мидихлориан, сейчас уже нет, так как я в любом случае смогу увеличить их путем познания различных аспектов силы. Я воспринимаю это соревнование как рубеж в моем джедайском пути, после которого я смогу со спокойной душой продолжить свое самосовершенствование. Волнуешься? Тёра настолько неожиданно подкрался сзади, что от его голоса я непроизвольно вздрогнул, из-за того, что был погружен в свои размышления. Есть немного. Не стал я лукавить. Все же, несмотря на различия рас, я считаю Тёра своим другом и не собирался скрывать свои истинные мысли и мандраж, который накатил на меня сегодня. Это нормально. Всем нам свойственно переживать в такие ответственные моменты. Главное в нужный момент взять себя в руки и отстраниться от тех эмоций, которые мешают в данной ситуации. Спокойно проговорил Тёра. Еще с раннего детства этот кассианец был весьма сдержанным в проявлении эмоций. Даже в стрессовых ситуациях Тёра ведет себя невероятно сдержанно и размышляет исключительно с холодным расчетом, что иногда меня пугает. Ведь такое совершенно не свойственно ребенку, хотя кто его знает, какие у него особенности расы. Я ведь так и не удосужился хоть немного почитать про расу кассианцев. Именно из-за данной особенности Тёра часто меня подлавливал в дуэлях, пусть ему это и не приносило победы, так как я все же с предыдущим опытом жизни куда более искусный фехтовальщик. Думаю, что Тёра сможет сегодня показать, что сила – это еще не панацея, и даже с его уровнем мидихлориан возможно добиться впечатляющих результатов в плане собственного боевого уровня. Начало турнира, как всегда, открывает магистр Йода. Этот маленький зеленый гуманоид любит наставлять юнлингов. День сегодня многообещающий. Странное начало, обычно Йода что-нибудь заумное вещает. Юные джедаи, собрались вы сегодня, чтобы проверить навыки свои, но запомните, главным оружием вашим является разум. А нет, все же философию продвигает, как всегда, а то я уж подумал, что его подменили. ТЦ, старик снова чушь непонятную несет. Рядом стоящий Касс, как всегда, недовольно пробормотал себе под нос, но рядом стоящие все равно его услышали.